Глава 42. Артём. «Это невозможно», — воскликнула Рита. Девушка наспех сняла с себя куртку и скинула ботинки, после чего моментально оказалась на кухне. «Что ты о себе возомнил, Данилов?» «Рита, это даже не обсуждается». Я вошел следом. «Мне нужно уладить пару моментов, и думаю, через недельку-другую я заберу вас». «Артём, если это шутка, то не самая удачная». Нервозность Риты была очевидна. Все валилось из ее хрупких рук. Девушка безуспешно пыталась собраться. «Рита, успокойся». Она стояла спиной ко мне. В одно мгновение я оказался рядом. «Артём, я никогда не переступлю порог твоего дома. Не надейся. У тебя был шанс выслушать меня. Но ты выгнал меня беременную». В ее голосе послышалась боль. «Никогда не говори никогда, Рита. Да и я не знал о беременности», — сказал я. «Это не оправдание, но все же». «Так надо было выслушать, а теперь поздно. Я не против твоих встреч с сыном, но только на моей территории». Голос бывшей супруги был тверд. «Пусть будет по-твоему, но только пока. Знай, это ненадолго». Я стоял совсем близко к ней. Рита не обернулась, но я заметил, как ее дыхание участилось. Она тоже чувствовала это безрассудное желание ко мне. Но между нами была огромная пропасть. Я ненавидел себя за то, как обошелся с ней. Сейчас оставалось лишь одно — попробовать все исправить. Многое пришлось переосмыслить за эту ночь. Сон не шел до самого утра. А девушка, мирно сопящая под боком, не заслуживала такой участи. Но как только я встретил Риту, пути назад уже не было. Она и мой сын — это все. Разговор с Аленой состоится сегодня вечером. Она слишком хороший человек, чтобы продолжать обманывать ее. Именно Алена вытащила меня из состояния пустоты, в котором я пребывал после развода с Ритой. Она многое сделала для наших отношений, но, к сожалению, у меня не было возможности отплатить ей тем же. Мое сердце не умело любить других, и, как бы разум ни старался победить, спор между ними оказывался заведомо провальным. Моя рука осторожно коснулась плеча Риты. Бывшая жена замерла. Я отодвинул волосы, которые спадали волнами, обнажая потрясающую лебединую шею. По нашим телам пробежала дрожь, которую почувствовали мы оба. Сердца стучали в унисон, как сумасшедшие. Мы были голодны друг до друга. Я едва мог сдерживать себя и свои эмоции. Развернув девушку к себе, увидел полыхающий огонь в ее глазах. Пальцы сами потянулись к таким родным губам. Моя бывшая жена закрыла глаза в сладостной пытке. А у меня больше не осталось сил сдерживать чувства, разрывающие на куски. Я накинулся на ее манящие сладкие губы, словно одичалый зверь, который несколько недель не ел. Рита подалась мне навстречу. В этом поцелуе не было той нежности, с которой я только что касался ее, лишь голодная тоска по моей бывшей супруге, которая на протяжении целого года одолевала меня и не давала покоя. Рита, наконец, сдалась, и ее тоненькие пальчики потянулись к моей трехдневной щетине. Нежно коснувшись моей щеки, бывшая жена прижалась всем своим худеньким телом к моему. Сокровище, которое я держал в руках, было слишком дорогим и ценным. Мое сердце грохотало так, что, наверное, слышал весь дом. Но мне было плевать на все, лишь бы это мгновение не заканчивалось никогда. «Артём!» Рита со всей силы оттолкнула меня. В ее глазах читались огорчение, разочарование и желание. Последнее я бы ни с чем не спутал, слишком хорошо знал ее. «Мы всего лишь мама и папа Владика. Не переходи черту. Мы не пара. И, честно говоря, я сомневаюсь, что когда-то сможем стать больше, чем просто родителями. Но ты ведь хочешь того же». Я приблизился к ней. «Не подходи, Артём. Между нами все в прошлом». Она сделала шаг назад. «Но мы можем попробовать начать все заново. Именно этого я и хочу». Твердо сказал я, на что девушка покачала головой. «Нет, я не думаю, что у нас что-то получится», — упрямо повторила она. «Да объясни, почему?» — взорвался я. Мы можем попробовать. Тем более теперь, когда все маски сорваны. Да потому что я больше не хочу ждать тебя по ночам. И волноваться, когда ты в очередной раз будешь проводить время с кем-нибудь. Ты импульсивен. И при любой ссоре или простом недопонимании с легкостью уйдешь, Артём. Вот чего-чего, такого услышать я никак не ожидал. И я больше не хочу слышать в свой адрес унизительные вещи. То, что ты говорил обо мне, когда застал нас с твоим отцом, было омерзительно. Я до сих пор содрогаюсь, вспоминая твои слова. Я не такая и никогда такой не была. Я знаю, Рит. Я уже извинялся. Прости еще раз. Знай, я всю правду никогда не сказал бы тебе ничего подобного. Но почему ты считаешь, что я уйду при любой ссоре? Внутри меня все закипало. Да потому что у тебя нет чувств, Артём. Пойми уже, наконец. На одной постели в семейной жизни, да и вообще в жизни, далеко не уедешь. А связывать себя с семейными узами только из-за ребенка это еще хуже. Детям нужны счастливые родители, ты понимаешь? Понимаю. Именно это я хочу дать своему ребенку, чтобы у него был настоящий отец. Я бы хотел, чтобы, в отличие от меня, мой сын узнал настоящего отца сейчас, в детстве, а не в 28 лет. Я тяжело вздохнул. О чем ты говоришь? Рита удивленно уставилась на меня своими красивыми голубыми глазами. А я только сейчас понял, что она была не в курсе событий. Григорий не мой отец, Рита. Я замолчал. Я узнал об этом в день его смерти. А спустя некоторое время познакомился со своим настоящим отцом. Теперь они с матерью изредка приезжают ко мне в гости. Я даже не знаю, что сказать. Бывшая жена развела руки в стороны. Очень жаль. Я почувствовал вибрацию в кармане брюк. Звонила Алена. «Милый, привет. Ты приедешь на обед? У меня все готово», — защебетала она в трубку. «Нет, не жди меня», — ответил я, не сводя глаз с Риты. Я заметил, как выражение лица бывшей жены резко изменилось. Алена говорила громко. Разговор было довольно хорошо слышно, словно была включена громкая связь. «Хорошо, тогда до вечера», — весело сказала Алена. «Не задерживайся, пожалуйста. У меня к тебе интересный разговор. Целую». «Мне тоже есть о чем рассказать, Алён», — ответил я и сбросил вызов. Рита молчала, видимо, ждала, что я объясню, кто звонил, но, понимая всю абсурдность ситуации, я просто продолжал в упор смотреть на бывшую жену. Между нами повисло уловимое напряжение. «Кто она?» — устало спросила Рита. «Мне не слишком интересно, Артём, но, учитывая то, о чем мы говорили несколько минут назад, думаю, я имею право задать этот вопрос. Очередная любовница». В голосе Риты послышались ледяные нотки. «Нет, она моя. Мы живем вместе». Спокойно ответил я, хотя внутри меня все кипело. «Давно?» В ее взгляде читалось разочарование. «Полгода». «Серьезно, Тём?» Усмехнулась Рита. «Да». Коротко ответил я. «Что и требовалось доказать, Данилов. Я не буду запасным вариантом или твоей игрушкой, не надейся. И больше к этому разговору мы не возвращаемся», — произнесла Рита и, услышав плач ребенка, поспешила к нему. Этот день, проведенный с сыном, стал, пожалуй, самым лучшим моментом моей жизни. Я радовался, как ребенок, каждой улыбке, каждому новому перевороту и любому звуку, доносившемуся из этого прекрасного ротика. По правде сказать, я не думал, что готов к детям, но этот маленький комочек доказывал обратное. Несмотря на напряженность всей ситуации, Рита приготовила обед и, уложив ребенка на очередной сон, пригласила меня за стол. Молчание было гнетущим до такой степени, что даже часы, которые тикали на самом деле отнюдь негромко, раздражали своим шумом. Отставив пустую тарелку и отложив приборы в сторону, я в упор смотрел на девушку, которая так давно поселилась в моем сердце. «Тебе пора, Артём», — выдавила из себя Рита, подняв на меня свои голубые глаза. «Я понимаю, что теперь ты будешь видеться с сыном довольно часто. Поэтому предупреждай заранее, когда соберешься приехать, хорошо? А если я не захочу уезжать, Рита? Сказал я, наблюдая за ее реакцией. Рита склонила голову на бок, гипнотизируя меня взглядом. «Кажется, тебя ждет Алена. Она знает о том, что ты хочешь поселить нас вместе с ней?» Девушка откровенно посмеивалась. «Сомневаюсь, что ей это понравится?» Я не ответил. Молча встал из-за стола и прошел в прихожую. Мне действительно нужно было ехать, потому что сегодня нам с Аленой предстоял серьезный разговор. Уже стоя в дверях, я услышал насмешливый голос Риты. «Так она в курсе, Тём?» Я обернулся. Гончарова оперлась о стену и, сложив руки перед собой, улыбалась. «С каких пор тебя это стало волновать?» Улыбнулся в ответ. «Некоторое время назад ты утверждала, что я интересую тебя только в качестве родителя Владика». «Простое любопытство, знаешь ли». Она подошла ближе, намереваясь закрыть за мной дверь. Но я преградил ей путь. «Рита, ты маленькая обманщица». Прижал девушку к стене и схватил ее за руки. Рита от неожиданности растерялась. Она распахнула глаза, которые в этот миг стали еще больше. Здесь, в тесной прихожей, воздуха становилось все меньше. «Иди, Артём». Выдохнула она мне в губы. «Думаю, тебя уже заждались».